Составить же законченное представление обо всем этом сложно, если вообще возможно. Поэтому и данные заметки не могут претендовать на исчерпанность темы. В них собраны лишь отдельные штрихи, набросанные, так сказать, с натуры. На спланированный в европейском стиле чертеж Вашингтона время, а вместе с ним и американский размах, несли существенные коррективы. Большой Вашингтон сегодня — это и даунтаун, центральная часть города, собственно, столица, или в географическом понятии Соединенных Штатов Америки — федеральный округ Колумбия. Это и небольшие городки-спутники, примыкающие к Вашингтону, но входящие в административные пределы штатов Мэриленд и Вирджиния. Даунтаун — сплошные здания учреждений, банков, гостиниц. Разделение американской столицы, как и многих других городов страны, происходило и по расовому, и по социальному признаку. Если на визитной карточке значится адрес Бефесда, Александрия, Файерфакс, Монтгомери и других пригородов, это престижно и вызывает большее почтение у клерков банков или продавцов магазинов, чем Вашингтон, федеральный округ Колумбия. Днем даунтаун заполняет пестрая толпа чиновников. К вечеру город быстро пустеет, а в полночь не встретишь на улице прохожего. Здесь опасно. Здесь властвует преступный мир. В пригородах безопаснее, хотя с наступлением сумерек и там становится безлюдно. Американец привык рано ложиться спать. К 10-11 часам почти все окна уже темны. Просыпаются с рассветом, чаще всего в 6, а то и в 5 утра. Тщательный туалет, особенно для женщины, зарядка, сборы детей, завтрак. Первый, как правило, минимальный, чашка кофе, сок, кукурузные хлопья с молоком, или плошка овсянки, или просто бутерброд. Специалистами выведена формула, согласно которой обременение пищи по утрам негативно сказывается на работоспособности. Проще говоря, человека клонит ко сну, а ведь для большинства впереди часовой путь в машине или в подземке к центру города с перегруженным замедленным движением, с неизменными пробками на дорогах. Есть и такие, кто живет, например, в Балтиморе, а работает в Вашингтоне, для них путь к центру столицы и того дольше, несколько часов. Поэтому питается американец как бы по восходящей. Второй завтрак или ланч организуется в 12 часов. Он более основателен, но тоже не перенасыщен. Порция пиццы, салат или салат с гамбургером, круглой булкой с куском мяса внутри. Популярен нарезанный дольками и прожаренный в растительном масле картофель, уложенный в пакетики разных размеров. Большой ассортимент молочных продуктов и обязательно напитки типа кока-колы. Жидкости потребляют американцы много, хотя в большинстве своем они сохраняют фигуру. У высших, да и у так называемых средней руки чиновников много деловых ланчей или обедов с лоббистами, представителями прессы, нужными людьми. Оплачиваются они фирмами или правительственными учреждениями. Сейчас вводится ограничение. Расход на персону во время делового ланча не должен превышать $35. Основное для большинства американцев питание – это ужин, или по-американски обед. Как правило, дома, в кругу семьи. Здесь уже и чашка супа, и домашний стейк, и другие солидные блюда. Питается американец, как я заметил, строго регламентированно по времени и по объему пищи. Во всяком случае, самоцели гурмана у него нет. Торговля спешит делать свой бизнес. На полках неизменно пестрят этикетки «диетическое», «малокалорийное», «без соли». Видел я и соль с малым содержанием соли, и некалорийный бекон. Поскольку речь зашла о питании, очень популярна у американцев так называемая система